Глава 16. Любил ли Корней Иванович детей? Праздный вопрос. После всего рассказанного выше в особенности. Глупый вопрос. Ясно. Любил. Кто же не любит милых крошек? Дети — цветы жизни, дети — наше будущее. А уж Чуковской, муха-цокотуха, мой додыр, от 2 до 5. Молодой отец, сильными руками подкидывающий к потолку сына, а потом добрый дедушка Корней. Между тем, хотя детей он в самом деле любил, и одарял их, и светил им, ответ не так прост, как кажется с первого взгляда. Любил он их очень по-своему. Во всяком случае, тех взрослых, которые шумно восхищаются детьми, он не терпел. Мам, пап, дядь, бурно ласкающих своих малюток, в засос их целующих, дающих им нежные прозвища, обсасывающих с ног до головы, чмокающих, чавкающих, осыпающих деток подарками, уверенных, что их дети, не в пример другим, и умны, и талантливы, и прелестны. Терпеть не мог кудряшки и кружевца, белые чулки. Не выносил дни рождения с обязательными подарками, тортами, родственниками. Я не помню, чтобы он когда-нибудь при мне поцеловал ребенка. Никакой его ласки в детстве не помню, ни себе, ни другим. Разве что руку положит на плечо или на голову, или весело погрозит длинным пальцем, или займется пополам перепиливанием. Не помню, чтобы он, так щедро раздаривающий себя детям, своим и чужим, после смерти Мурочки, он стал, кроме посетителей школ и детских садов, еще и постоянным посетителем детских туберкулезных санаториев и больниц, и не было для детей более счастливого подарка, чем его появление, словно разукрашенную елку вносили в палату. Так вот, не помню, чтобы он, сам бывший для нас любимой игрушкой, подарил кому-нибудь то, что все дарят детям в знак своей любви — коробку шоколада, куклу или солдатиков. Дарил он тетрадь, блокнот, перочинный ножичек или, как венец творения, красно-синий карандаш. Словом, всякую пищебумажную утварь, которую обожал, а иногда быстро нарисованные смешные картинки. Впрочем, из Лондона в 1916 году привез нам 2 художественно исполненные куклы — шотландца в национальном наряде и Холлиога. А вообще-то уверял, что большое количество игрушек вредно для детей, что дарить надо пореже, иначе игрушка лишается праздничности, что взрослые дарят детям игрушки по большей части из тщеславия, и потому, что это легко, зашел, купил, подарил. Никакой мысли о ребенке в сущности тут не требуется, были бы деньги. Любил ли он детей? Детское в нем самом не умирало никогда. Читая одну английскую книгу, где, между прочим, утверждалось, бывают случаи, когда черты детства сохраняются и во взрослом человеке, он написал на полях «Это я». Ему в самом деле было весело скакать на одной ноге или строить из песка крепости. Тяга к исследованию не иссякала тоже. Он испытывал к детям не только нежность, но и любопытство. Чувство ученого, экспериментатора, педагога. Общение с детьми было его всегдашней потребностью, вроде еды, питья, книги. Со своими? Да, и со своими. Но своих ему было мало, своих он знал наизусть, а его всегда влекла новизна. Для вглядывания, вслушивания, для общей игры он нуждался все в новых и новых представителях детства. Он сам сказал о себе, что ушел в детвору, как другие уходили в народ. Конечно, его занимал каждый ребенок в отдельности, но больше он любил общаться со множеством, со стайками, ватагами, командами, компаниями, палатами в больнице, классами в школе. Вглядывался, вслушивался в детей на уроках, на ходу, в труде, в игре, и главный был их соучастником. Они швыряли камни, кто дальше, и он вместе с ними. Они по деревьям, кто выше, и он. Мы по одной рельсе, кто дальше пройдет, ни разу не соскользнув на насыпь, и он вместе с нами. Он разгребет снег, а ну-ка, Лида, Коля, Павка, давайте и вы. А нас у него было в коколе 3 своих да 5 чужих, русских и финнов. 5? Нет, завтра еще и еще. В Переделкине дети из трех деревень, да еще полные автобусы из Москвы, да еще дети, спрыгивающие со всех заборов, выбегающие изо всех калиток во время его медленной прогулки по улице. Длинными руками он прижимал их к себе, обнимая сразу троих, а помельче пятерых, и они утыкались носами в его шубу. Дети сторожей, шоферов, писателей, стопников. «Здорово, Никита! Ну что, сдал свою математику?» «Ниночка, покажи, какую книгу ты сегодня взяла. Возьми в следующий раз Андерсена». Как и чем он был для них, об этом пишут статьи и исследования. А мне хочется понять, чем они были для него, какую роль играли в его жизни. Предоставим для ответа слово ему самому. Вот несколько цитат из дневника и писем. «С тех пор, как я познакомился с этими детьми, для меня как-то затуманились все взрослые. Странно, что отдыхать я могу только в среде детей. У меня есть особый способ лечиться от тоски и тревоги, созвать к себе детей и провести с ними часов 5, 6, 7. Был у меня Алексей Иванович Пантелеев, и мы пошли с ним на Неясную поляну. За нами увязались веселые дети — Леночка Тренева, Варя Арбузова, Леня Пастернак и еще какие-то 6-летние, 5-летние, 8-летние веселой гирляндой. Тут драка не драка, игра не игра. Барахтаются, визжат, цепляются в каком-то широком ритме, который всегда дается детям осенью в солнечный день. Подарили мне подсолнухов, оборвали для меня всю рябину. И мне вдруг после страшно тяжелой похоронной тоски стало так весело, так по-детски безбрежно и размашисто весело, что, должно быть, Алексей Иванович с изумлением смотрел на этот припадок стариковской резвости. «Я прошел в изолятор к больным детям. Я посидел с больными детьми больше часа. Тихо рассказывал им сказки, и пошлость как-то отошла от меня. Вчера еще до дождя я ходил бриться в голярню деревенскую. Очередь. Пришлось долго ждать. Я ждал в саду, где несколько дубов. Три девочки, Нина, Лида и еще одна, играли в мяч. Я стал играть с ними, показал им все игры, какие знал, и пропустил очередь в голярню. Старческий инфантилизм. Но эти 2 часа я вспоминаю как самые счастливые в Киеве. Было это, кажется, 5 октября. Погода прелестная, сухая. Ко мне в гости приехала 589-я школа, 5-й класс и 2-й класс. У меня болела голова, я лежал в тоске. И вдруг столько чудесных, веселых, неугомонных детей. Я провел с ними 4 часа и выздоровел. Даже усталости не чувствовал ни малейшей. Они собирали ветки для костра, бегали на перегонки, наполнили весь наш лес гомоном, смехом, перекличками. И, мне кажется, я никогда ни в одну женщину не был так влюблен, как в этих ясноглазых друзей. Во всех сразу. Насколько они лучше наших переделкинских, мещанских детей. В библиотеке я много читал им своего, они внимательнейше слушали. Потом бегали по скамьям, показывали физкультурные номера, влезали на деревья, девчонки не хуже мальчишек. В этот день дежурила возле него в Переделкине я. Незадолго Корней Иванович перенес сердечный спазм. Врачи уже позволили ему встать с постели, но велено было следить, чтобы он не переутомлялся. И вот приехали школьники. Корней Иванович читал им вслух, затем, напрягая голос, командовал их беготней по саду. Мальчик полез на дерево. Стоя возле ствола, учительница, надрываясь, кричала: «Липатов, спускайся! Спускайся вниз! Сейчас же слезай! Кому говорю? Липатов!» Корней Иванович стоял у того же ствола. Он кричал во всю мощь своего непостаревшего голоса: «Лезь, лезь, повыше, Володя! Там широкие удобные ветки, видишь? Лезь! Не гляди вниз!» Мне казалось, он слишком возбужден, слишком долго на воздухе, слишком напрягает голос, утомляет сердце. «Корней Иванович устал», — сказал я тихонько учительнице. «Ему пора бы домой». Он услыхал меня. «Не слушайте эту старую тетку!» — закричал он сердито. «Ничего я не устал, я здоров! А ну, ребята, кто соберет больше шишек?» Исполнилось ему незадолго до этого 78 лет. В тот день я, старая тетка, с такой пронзительной ясностью вспомнил наши кокольские игры и как он учил меня и Колю лазить по деревьям. Что же давала ему дружба с детьми? Материал для наблюдений? Не только. Пошлость как-то отошла от меня. Мне вдруг стало так весело, так по-детски безбрежно и размашисто весело. Странно, что отдыхать я могу только в среде детей. Я показал им все игры, какие знал. Эти 2 часа я вспоминаю как самые счастливые в Киеве. Я много читал им своего, они внимательнейше слушали. Итак, общение с детьми излечивало его от тоски. Оно не только не утомляло, но возрождало его. Оно отмывало его от пошлости. Дети столь же редко бывают пошляками, сколь часто ими бывают взрослые. Он любил читать детям стихи и прозу. Дети, верил он, самые восприимчивые к искусству, самая творческая аудитория на свете. В детях отчетливо соединялось для него все, чем он жил. Повышенная восприимчивость к искусству, к природе, творческое отношение к жизни. Я никогда ни в одну женщину не был так влюблен, как в этих ясноглазых друзей, во всех сразу. Влюблен в тех школьников, которые весело лазили по деревьям, а потом слушали его чтение. Как мы тогда лазили по деревьям, а потом слушали его чтение, только не среди леса, а на морском берегу. И вдруг среди его записей появилась одна, совсем для него необычная, не похожая на все остальные, словно сделана была не им, не тем стариком, которому с детьми становилось безбрежно и размашисто весело, а другой старик. И не старик, а старец, великий, хмурый, бессмертный, ополчившийся на художество во имя гневной проповеди добра, оторвавший художество от проповеди, продиктовал ему эти строки. «По-настоящему мне следовало бы бросить всю литературу и заняться детьми, читать им, рассказывать, развивать их, звать их к достойной человеческой жизни. Без этого одна раздача книг бесполезна». Эти строки промелькнули и не повторились более. Конечно, он всегда осознавал, что в библиотеке одна раздача книг недостаточно, и потому устраивал 2 раза в год костры при участии актеров, акробатов и поэтов и постоянно упорно просил интеллигентных людей всех профессий, окружавших его, приходить в библиотеку, беседовать с детьми. Это он совершал и до приведенной мною столь необычной записи, и после нее. Но бросить всю литературу, то есть собственный литературный труд, и заняться детьми, только детьми, как сказано в этой записи, он не мог. На такое самоотречение у него никогда не хватило бы сил. Литература, художество, книги, чужие и собственные, были для него и остались до конца дороже всего на свете. И как бы он ни был занят детьми, литературным трудом он был поглощен с головой. В 10-е годы нашего века, в кокольскую давнюю пору, он был одним из самых известных и самых звонких критиков России. С трудом критика не могло тогда разлучить его ничто, даже интерес к детям. Да и в детях выискивал он художнические черты прежде всего, или, во всяком случае, ценил в них племя, наиболее восприимчивое к художеству изо всех племен Земли. Сам он ощущал себя прирожденным критиком, инструментом, созданным для восприятия искусства, и действительно был им, воспринимая стихи и прозу классическую и современную, не только глазом и ухом, но словно бы и кончиками пальцев и всей своей кожей. Он был фанатиком литературного труда, искусством он был одержим. Он написал, перевел, проредактировал за свою долгую жизнь 1000 страниц. Филология, история литературы, текстология, мемуары, примечания, литературные портреты, критические статьи. «Редко встречал человека», — писал о нем в 1914 году Анатолий Федорович Кони, Илья Ефимович Репин, «столь достойного книг. Его феноменальная любовь к литературе, глубочайшее уважение к манускриптам заражает всех нас. Репин. Избранные письма в двух томах. Том 2. Москва. Искусство. 1969. Страница 307-308. Примечание редакции. Из эвакуации во время войны он, уже знаменитый сказочник, писал своему другу. «Я, может быть, слишком поздно понял, что основное мое призвание — характеристики, литературные портреты, и мне было весело работать над ними. Критиком, ценителем искусства он был по призванию. Был рожден им. 28 октября 1968 года, за год до смерти, работая над собранием своих сочинений и пересматривая свои критические статьи 10-х и 20-х годов, написал мне: «Я поглощен своим 7-м томом. В нем будут лучшие мои статьи. Эх, хорошо мне когда-то писалось, а я и не подозревал об этом. Не было такого дня, когда бы я был доволен собою, своей работой. И только теперь, через 1000 лет, я вижу, как добросовестно и старательно я работал». О своей преданности литературному труду он мог бы сказать теми словами, какими Репин написал однажды о собственной. Тут все несопоставимо. Сопоставимо лишь одно — жизнь в искусстве. Для обоих труд в искусстве был основой жизни. Искусство я люблю больше, чем всякое счастье и радости жизни нашей, — писал Репин. Люблю тайно, ревниво, как старый пьяница, неизлечимо. Где бы я ни был, чем бы ни развлекался, кем бы я ни восхищался, чем бы ни наслаждался. Оно всегда и везде в моей голове, в моем сердце, в моих желаниях лучших, сокровеннейших. Часы утра, которые я посвящаю ему, лучшие часы моей жизни. И радости, и горести, радости до счастья, горести до смерти. Все в этих часах, которые лучами освещают или омрачают все эпизоды моей жизни. Репин, Стасов, переписка. Москва, Ленинград, искусство, 1950, том 3, страница 36. Да, Корней Чуковский любил детей и много отдавал им себя. И много от них получал. Непосредственные веселья и сердитки, и мазелин. Но смыслом его жизни было искусство. Он и детей-то любил прежде всего за их творческое отношение к миру, за восприимчивость к природе, к игре, к поэзии, за то, что они, как маленькие боги, творили слова. «Нужно уважать детскую душу», — писал он в статье о детском языке. «Это душа создателя и художника». Корней Чуковский, «Лица и маски», Санкт-Петербург, Шиповник, 1914, страница 325, примечание редакции. Критик Корней Чуковский был художником. Без этого не понять ни замысла его критических статей, ни причины их воздействия. Он работал над ними, как другие работают над стихами, выстраивал абзацы, как строфы, подчиняя движение мысли и образов ритму, скрыто присущему всякой прозе, проверяя вес, возраст, звук каждого слова, вслушиваясь в то, как звучит оно рядом с другими, и готовил написанное для чтения вслух. Статьи его, в не меньшей степени, чем сказки, рассчитаны на громкое чтение в многолюдном зале, где, слушая, не должен ни на одну минуту соскучиться, зевнуть, заговорить с соседом ни один человек. Отсюда разнообразие внутренних жестов, выраженное в разнообразии интонаций, крутизна и неожиданность поворотов, все рассчитано на слушателя, хотя статьи писались для газетных полос и книжных страниц. Лекцию дописывал в поезде, сообщал он из одной поездки по провинциальным городам. Дописывал лекцию, то есть нечто, подлежащее громкому чтению. Певучесть, звучность его статей, подчиненность мысли, движению ритма чувствовали многие, в особенности поэты. Ольга Дьячкова, поэтесса, слушавшая лекции Корнея Ивановича в студиях всемирной литературы и Дома искусств, написала о них такие стихи: портрет его самого, портрет его лекций, статей и манеры чтения. «На самых скучных лицах меньше скуки. Идет еще один аршинный шаг, и на столе живут большие руки вокруг больших внушительных бумаг. Вот вкрадчивым, приветливым вступлением погладил публику, как будто лапкой кот, и как артист, влюбленный в исполнение, свою статью торжественно поет». Петь можно только то, что подчинено ритму. Справку или протокол не споешь. Критические статьи Чуковского, в особенности молодые, принято было раньше, принято и сейчас, обвинять в субъективизме. Обвинения справедливые. Они субъективны не в меньшей степени, чем любые лирические стихи. Обвинения несправедливые, они субъективны по крайнему своеобразию мысли и стиля, не в меньшей степени, чем своеобразен был голос, произносивший их. Однако, как и всякий художник, Корней Чуковский стремился, пусть собственными субъективными средствами, выразить суждение объективное. Насколько ему это удавалось, вопрос другой. Мне лишь важно подчеркнуть, что статьи его надо измерять теми мерками, которые мы прилагаем к искусству, а не теми элементарными, правильно, неправильно, какие прилагаются обычно к критическим статьям. Так, например, его статья о Леониде Андрееве, художественные произведения в не меньшей степени, чем рассказы Андреева, которые в ней критикуются, или, точнее говоря, изображаются. Сам он, хотя и был невысокого мнения о своем даре, ощущал себя во время работы художником. Характерны в этом смысле признания, сделанные им в нескольких письмах. Настаивая на том, чтобы Тамара Григорьевна Габбе в сотрудничестве с друзьями написала историю литературы для детей, он предлагал ей в 1939 году написать портреты писателей Пантелеева, Житкова, Ильина, Барто, Введенского, Хармса, Паустовского, Катаева, Зощенко, и при этом счел необходимым предупредить: «Импрессионизма бояться не нужно». Не нужно потому, что статьям должен быть придан научный аппарат. Весь этот научный аппарат будет служить для читателя компенсацией. Им будут парализованы те черты кажущегося дилетантизма, которые неотъемлемы от всякой импрессионистской характеристики. Тут важное автопризнание. Статьи Корнея Чуковского импрессионистичны. Основа же для импрессионистической статьи – изучение. Научность. В 1920 году в письме к Горькому Корней Чуковский, определяя свой критический метод, прямо говорит, что критик обязан быть ученым и художником вместе. «Я изучаю излюбленные приемы писателя. Пристрастие его к тем или иным эпитетам, тропам, фигурам, ритмам, словам. И на основании этого чисто формального, технического, научного разбора делаю психологические выводы, воссоздаю духовную личность писателя. Наши милые русские мальчики стоят за формальный метод, требуют, чтобы к литературному творчеству применяли меру, число и вес. Но они на этом останавливаются. Я же думаю, что нужно идти дальше. Нужно на основании формальных подходов к материалу конструировать то, что прежде назвалось душою поэта. Критика должна быть универсальной. Научные выкладки должны притворяться в эмоции. Ее анализ должен завершаться синтезом. И покуда критик анализирует, он ученый. Но когда он переходит к синтезу, он художник. Ибо из мелких и случайно подмеченных черт творит художественный образ человека. В конце жизни Корнею Чуковскому дана была степень доктора филологических наук. Это естественно, он был ученый. Но он творил образ человека, был художник. Приемы его собственных критических статей – приемы художника. Слабого или сильного – вопрос другой. Но вне этого ключа они определению не поддаются. Будущие исследователи станут изучать стилистику его статей, как уже изучают ныне стилистику его сказок. На Корнея Чуковского неизбежно найдется свой Корней Чуковский. И прежде всего изучит он, думается мне, те приемы, которыми достигалась двуадресность. Критик должен сказать свое слово так, чтобы его поняли не только изощренные слушатели, но и желторотый студент и комиссариатская барышня, заявлял Корней Иванович в письме к Горькому. Критическая статья, стало быть, это послание, отправленное по двум адресам. Оно может достичь обоих адресатов только в том случае, если критик обладает художественным даром. Критик-фельетонист Корней Чуковский обладал им. Бросить литературу этого он не мог. его радости до счастья, горести до смерти, все было в тех часах, когда он писал. «Сколько забот о стиле, о композиции», — признавался он в 1923 году, «и обо многом другом, о чем обычно не заботятся критики. Каждая критическая статья для меня — произведение искусства, может быть, плохого, но искусства. И когда я писал, например, свою статью «Над Пинкертон», мне казалось, что я пишу поэму». Характерны эти поиски названий. Критические рассказы, рассказы о Некрасове, портреты современных писателей. И вот новое определение. Оказывается, свои статьи он ощущал как поэмы. Я помню зимою в Куокколе, когда он погружался в сочинение очередной своей поэмы, он убегал из тепло вытопленной своей дачи, от благоустроенного письменного стола, в чью-нибудь чужую, нежилую, пустую, в промерзший дощатый сарай, и часами, а то и сутками писал там, без стола, в пальто, в валенках и шапке, сидя на полу, на газете, притулившись к стене. Один в полной отрешенности от людей. Наверное, именно в эти минуты казалось ему, что он пишет поэму. В руках дощечка с бумагой, опертой на острые колени, и карандаш. Кругом на полу раскиданы книги и исписанные листы. Изо рта валит пар.